46. Удобство кастрюли. Внутри «семерки», несмотря на обилие оружия, было гораздо просторней. Полковник Джумахунов сумел относительно комфортно разместиться в массивной плоской башне, в которой и без него обитало 4 постоянных члена экипажа, плюс дополнительный пехотинец, переученный в стрелка. Дело в том, что в танке имелось помимо пушки целых 7 пулеметов. Просто рук не хватало курки нажимать. Духота здесь, конечно, была страшная, несмотря на раскрытые люки. Но что можно было ожидать от скоростного путешествия по Восточной Австралии? Да и жаловаться Джумахунов имел право меньше всех. И не только из-за звания. Уж он-то прошел прекрасный курс акклиматизации в пустыне. Достаточно привыкнув к внутренностям новейшего советского танка, который явно превосходил сочетанием боевых возможностей гиганта-переростка Мауса, созданного в Новой Германии и использовавшегося армией Союза в Евразии, Джумахунов решил выглянуть наружу, благо имелось 3 люка, для зенитчика-пулеметчика, командира и на всякий пожарный. Именно третьим и воспользовался Джумахунов. Сзади за танком поднимался столь мощный слой дыма и пыли, что абсолютно не было видно следующих позади средних танков-старичков Т-34-85. Сейчас план операции прорыва был до ужаса прост. Давить все американские тяжелые батареи, что встретятся на пути. А если встретится контратакующая орда танков и самоходок, тяжелые ИСы протаранят ее в лоб, а средние Т-34 обойдут с флангов, замыкая смертельные клещи. Бой на уничтожение и никакой пощады. На некоторое время Джумахунов впал в гипноз, катящийся под широкие гусеницы пустыни. Он 5 минут смотрел, как она прогибается под массой железа. Затем там, под стальным брюхом, с ней происходит что-то страшное. И, наконец, она выбрасывается назад в виде истолченной розовато-зеленой пыли. Сходное преобразование вершилось и с налитой в баке соляркой. Только это уже совсем не наблюдалось визуально. Лишь конечная стадия. Черный дым из задней части. В этом танк напоминал живое существо. Преодолевая гипноз, Джумахунов попытался найти себе занятие. Он перекинулся парой слов с лейтенантом, командиром этой машины. Они беседовали не напрямую. Это было бы бесполезное сотрясение воздушной среды, а через внутританковое переговорное устройство. Затем полковник Джумахунов решил снова опуститься во внутренний полумрак. Изучить, пока есть время, как ефрейтор-наводчик умудряется справляться с 3 пулеметами. Это погружение в стальной кокон спасло его голову. 47. Уроки истины. Разлагающее действие капиталистической среды все более сказывалось на окружающих лжескрипово людях. Теперь они не просто ели буржуазно-антиколхозно выработанный хлеб, докурили империалистические сигареты, но и работали на западный милитаризм, выделяя пролетарский пот. С негодованием наблюдая происходящее с пленными перемены, Баженов часто обдумывал возможность организации тайного сопротивления американским агрессорам. Он планировал создание сети партизанских отрядов, делающих диверсии на железных дорогах, во дворце губернатора острова, а также совершающих нападения на американские гарнизоны с помощью захваченных танков и самоходных артиллерийских установок. По взглядам Баженова-Скрипова, со временем остров Тасмания должен был превратиться в основной район боевых действий американской армии, а также ее малочисленных союзников. Отряды, руководимые умелой рукой и светлой головой, должны были рано или поздно вынудить буржуазию покинуть остров, остальной район Океании и вообще Тихого океана. Красная же армия, узнав о таких подвигах партизан Тасмании, несомненно, помогла бы им агитационными материалами, а возможно, опираясь на гряду Курильских островов, как на непотопляемые авианосцы и транспорты, смогла бы блокировать еще одну группировку врага на полуострове Аляска. Словом, скорая гибель окончательной стадии капитализма просматривалась четко. Однако пока, дабы скрыть от врагов и потенциальных предателей будущие победы, Баженов маскировал свои замыслы четким исполнением полученного от империалистов задания. Конечно, как старшему офицеру, лжекапитану первого ранга, ему не поручили месить ногами цемент или выворачивать ломом вросшие в почву пни. Но оставлять в стороне от унизительного труда его тоже не стали. Назначили бригадиром большой группы пленных, очищающих от камней и мусора территорию будущего военного аэродрома. Будучи уверенным в том, что со временем аэродром вместе со всеми полезными сооружениями достанется социализму, Баженов посчитал работу допустимой и не слишком нарушающей идейную цельность своих убеждений. Поскольку сам он не имел физической нагрузки, за исключением ежедневных пеших переходов от лагеря и обратно, то сэкономленные силы он направил на воспитание личного состава, подвергнутого унизительному, душеубийственному труду. Он рассказывал превращенным в рабов людям о грядущих достижениях коммунизма, механизации, автоматизации, миниатюризации, телефонизации, а также газификации. Кроме того, он частично упоминал о кибернетизации, гидролокации и рекламации. Иногда устав, вспотев и куря, изготовленные угнетенным пролетариатом и крестьянством Америки сигареты, оболваненные империалистами пленные ловили его речи, растопыренно напруженными ушами. «Что есть эта строящаяся взлетная полоса?» спрашивал их Баженов и тут же сам отвечал. «Есть она, жалкое подобие будущих взлетных полос мирового коммунизма. А что есть эти хваленные 50-метровые бомбардировщики Б-29, которые собираются отсюда взлетать? Есть они, мизерное подобие грядущих левиафанов неба и космоса, которые будут бороздить воздушную твердь при развитом социализме. Товарищ замполит», обращался к нему какой-нибудь особо неграмотный пленный воин, «а вы не можете нам поведать, что это за такая бомба, атомная?» «Могу», ответствовал на это лжескрипов, радуясь взрослению личного состава и тому, что зерна его истины находят почву и будет головы к познанию мира. «Атомная бомба есть величайшая иллюзия имперского мышления. С помощью этого рекламного ролика Запад пытается одурачить народы и убедить всех, что он не погряз в возрожденном шаманстве, идолопоклонничестве и астрологии. Истинная плодотворная наука может существовать только при социализме, а достигнуть полнейшего расцвета при завтрашнем коммунизме. А вот еще янки говорят, что скоро они сделают новую штуковину, какое-то термоядовое оружие», никак не мог угомониться искатель окончательной истины. «Не надо верить их лживо-вычурной пропаганде», ответствовал на то Баженов-Скрипов. «Нашей армии-освободительницы до лампочки все их антимарксистские прогнозы. Ход истории неумолим. К тому же наше правительство давно заявило, что имеет на вооружении и еще более мощные чудеса, чем прогнивший североамериканский угнетатель. Но те открытия, как всегда, покоятся на мирных рельсах». Вот так, в славной идеологической борьбе один на один со всей империалистической машиной оболванивания масс и мелькали героические будни бывшего капитан-лейтенанта Баженова.